Бонус. Арсений. Это лютый пиздец. Больше никаких детей. Никогда в жизни я больше не разрешу ей рожать. Давай! Ну, побольше воздуха! Орет акушерка на всю палату. Тужься, тужься! Еще! Еще! Еще сильнее! Маришка, вцепившись клещами в мои предплечья, вся красная и мокрая от натуги, рычит сквозь стиснутые зубы. Я, блядь, тужусь вместе с ней. Каждую потугу вместе проходим, и мои силы уже на исходе. Меня трясет от усталости, дичайшего страха и боли за нее. Нахуй, дети, нет, все, я не позволю ей еще раз пройти через это. Давай, командует тетка с руками толщиной с мои ноги. Головка показалась. Еще. Ну, девочка, давай, роди его. И Марина делает это. Полностью отрывает корпус от кресла, принимая сидячее положение, и выталкивает из себя нашего сына. Все замолкают, и тишину взрывает громкий детский плач. И вместе с ним меня разрывает нахрен изнутри, с мощной отдачей в голову и конечности. Пол под ногами раскачивается, приходится прикрыть глаза. «Арсений Рустамович», — толкают в плечо и суют в руки холодный металл. «Режьте». Глубокий вдох через нос и продолжительный выдох. Поднимаю веки и вижу, как все присутствующие смотрят на меня с тревогой. Все, кроме сына. Тот, суча ручками и ножками, лежит на груди Маришки. «Все нормально? На шатыря дать?» «Нет, нормально». Трясущийся, как у алкаша с похмелья рукой, перерезаю пуповину и уже через пару мгновений получаю сверток с моим сыном внутри. Маленький сморщенный комочек бордового цвета, весь в смазке и крови. Но такой теплый и уютный, что мое сердце, разбухнув от переизбытка эмоций, выплескивает из себя горячие, щемящие чувства, что перекрывает горло и заполняет влагой глаза. «Брюнетик!» — басит огромная акушерка. «Отцова порода!» «Да... блядь, не знаю. Непонятно ничего, но пушок волос на голове черный, как у меня. Сын. Я готовился и настраивался 9 месяцев, а сейчас стою размазанный в кашу. Колотит знатно, и руки трепетно сжимают его, как самое ценное сокровище. «Давайте мы его вымоем и в красивую пеленочку завернем», — воркует медсестра, забирая сына. Я оборачиваюсь на Марину, с ней еще возятся врачи, и ей не до меня. «Выйдите к родственникам», — деликатно намекают на выход. «Да, иду как пьяный, пошатываясь». Миную тамбур в родильный зал, выхожу в коридор. Раиса и Герман нервно вышагивают вдоль него, но, заметив меня, резко замирают. «Ну, сын!» И дальше меня едва не сбивают с ног. Герман жмет руку и крепко обнимает. Рая, повиснув на шее, плачет и расцеловывает щеки. «Я теряюсь малость, никак не могу привыкнуть к столь бурному проявлению родственной привязанности. Что это по-настоящему?» И ничего постыдного нет в том, чтобы получать от этого удовольствие. «Как назовете?» — спрашивает Герман, пряча подозрительно блестящие глаза. «Решили уже?» «Решили», — киваю. «Германом». Марина предложила, а я не против. На обычно невозмутимом лице тестя мелькает тень удивления, а потом я вижу, как уголок его губ ползет вверх. «Хитрожопые!» — бормочет еле слышно, хлопая меня по плечу. Раиса снова плачет от умиления, а потом нам разрешают навестить молодую мамочку. Марина, полусидя все в том же родильном кресле, прижимает к груди аккуратный сверток и улыбается. Улыбается, мать вашу! После того, как всего 20 минут назад в страшных муках родила, она, глядя в крошечное лицо нашего сына, нежно улыбается. У меня только сейчас откат начинается. Колотит всего и бросает в пот, а она улыбается. «Мам, смотри какой!» — восклицает тихо и переводит взгляд на меня. «На Арсения похож!» Я, блядь, как истукан стою. Горло пробивает эмоциями. Долбит в грудь и голову. Многозарядным, на вылет. Туплю страшно, но одно понимаю четко. Кто-то там, наверху, благословил меня, послав эту девочку. За какие-то заслуги или по ошибке я не знаю. но костьми лягу, чтобы она всегда улыбалась так, как сейчас. Греховцевы торчат в роддоме еще пару часов и к вечеру отчаливают в аэропорт, потому что позвонил Сашка и сообщил, что увез Дашу рожать. Я никуда не тороплюсь. С некоторых пор не выношу одиночества. Сидя на корточках у Маришкиной кровати, наблюдаю, как она кормит сына грудью. «Больно?» — спрашиваю, заметив, как жадно Герман хватает маленький сосок губами. «Нет», — смеется Марина. «Я привыкла. Вы, Арсений Рустамович, тоже не всегда нежничаете. Дурею от нее. Вот это сила!» «Как ты, малыш?» «Хорошо. Ничего не болит», — демонстративно оглядывается по сторонам. «И палата мне нравится. Думаю, вернуться сюда через год-полтора».